из собранных материалов сооружаем стремянку или веревочную лестницу. Пока догоним, сопли отморозим. Мария разбивает в пух и прах вторую комбинацию. Да и досок с лыжников, как с козла слоновой кости. Ладно, но я знаю теплое место, где столько дармового строительного материала. У тупых ящериц кислица Баобабова. Даже если нас не сожрут в первые минуты, чем дубы рубить? Не дубы, а эвкалипты. Не совсем уверенно поправляю я. А у тебя в косметичке случайно бензопилы нет? Дурак ты, Лесик. Ну какая в косметичке может быть бензопила? Я топор еле-еле запихиваю. А сейчас его здесь нет. Кто знал, что может пригодиться? Не хочется предлагать запасной вариант, но иного выхода не вижу. Приходится идти против совести, ума и чести. А если у него попросить, не должен отказать. Ты снова? Хорошо, хорошо, успокойся, не получилось. А жаль. Наверняка там лестницы стремянок навалом. Там всегда всего навалом. Не обеднели бы ради государственного дела. Для них и работаем. Если не нравятся мои предложения, выдвигай свои. Баобабова морщит нос, теребит бритый затылок, щипает замочку уха, но ничего удачного придумать не может. Единственное предложение по вызову тетки несерьезно. Очень надо тетке через полстраны ехать. Беру решение проблемы в свои лейтенантские мозги. Пока напарник бездумно шляется вокруг виселицы, дергается за рычаги и нажимает кнопки на эшафоте, втолковываю ей элементарные вещи. Хочешь, не хочешь, а придется нам, дорогая Баобабова, на поклон все же идти. Придумаем подходящую отмазку, ну, чтоб человека не расстраивать. Про труп ни слова. Совесть в кулак и вперед. Обязательно с возвратом. Может, придется в залог оставить документы. По-другому никак. Последние попытки сохранить лицо честного прапорщика. По-другому никак. Потому что нам очень и очень нужно оказаться в конференц-зале. Лампочки на эшафоте вспыхивают, блестящие штуковины начинают бешено вращаться, зеркальное помещение наполняется ровным гулом, на уровне приспособлений для крепежа шеи возникает слепящее сияние, как если бы посмотреть в глубокий колодец солнечным утром на студеную воду. Сияние, вращаясь, опускается к основанию, искрит, выпускает из студеной воды белые молнии. Одно мгновение, и вся виселица окутывается коконом из молнии. Сильнейший разряд откидывает потерявшую бдительность Баобабову на зеркала. Хорошо, что удар приходится по самому защищенному месту, по голове. «Я знаю, что это!» Восторженно кричу я, не обращая внимания на стонущую Марию. Не до стонов молодым лейтенантам, когда рядом такие события происходят. Вот она, дыра, и не просто дыра. Машина времени это, точно, Машка, вот он час истины. Невероятно, гениально. Это та самая дыра во времени и в пространстве, о которой все так долго и упорно говорили. Мы спасены!